Глава 28. «И все же, я настоятельно рекомендую вам покинуть столицу, сир!» Император устало потер рукой лицо. «Помнится, князь, когда-то я настоятельно рекомендовал вам избавиться от колебателя тверди», — сказал он. «И вот теперь он разрушил вашу штаб-квартиру, а защита там слабее, на порядок». «Достаточно часто это сколько? Пару раз в месяц?» 3-4 раза», — сказал Влад. «Этого мало», — сказал Ломтев. «Скорее всего, у меня там не будет много времени. Всего несколько дней, прежде чем СИП плотно сядет на хвост. И уж тем более, у меня не будет возможности сделать несколько попыток. Бить надо наверняка туда, где он точно будет. Туда, куда он удара не ожидает. А если ты при этом шею себе свернешь? С каких пор тебя заботит моя шея? Ты здесь не один». «Но от поездки в Москву ты меня не отговариваешь», — заметил Ломтев. «Я лишь хочу, чтобы все было сделано правильно», — сказал Влад. «И чтобы все получили желаемое. Когда ты пришел ко мне впервые, ты сказал, что хочешь хаоса и крови», — сказал Ломтев. «Мне кажется, я тогда не обманул твоих ожиданий». «Сейчас все сложнее, потому что тогда ты был одиночкой, а теперь за тобой стоит целая республика». «И поэтому тоже эти я ждал, и гнев скапливался во мне». «В первый раз ты потерял собственное тело, уничтоженное Романовым», — напомнил Влад. «А второй был твоим личным выбором. Я предложил решение, ты на него согласился». «Ради дочери», — сказал Ломтев. «Каково ей было бы растить ребенка, зная, что это не ее сын, что на самом деле это я? Это была великая жертва, и мы ее оценили», — сказал Влад. Она плакала, когда узнала, несколько недель, по ночам, обвиняла меня, что я не дал с тобой попрощаться. «Человеку нельзя предоставлять выбор между сыном и отцом», — сказал Ломтев. «И мы выбрали за нее», — сказал Влад. «Может быть, в тот момент я ее и потерял». «И ради чего все это было?» — спросил Ломтев. «Ты подарил ей 20 лет жизни», — сказал Влад. «20 лет, которых бы у нее без тебя не было». «И в итоге я оказался в ситуации еще хуже, чем та, что была раньше», — сказал Ломтев. «И крыса Меньшиков теперь император». Мозг оказался от этой зависимости много лет назад. И уже потом, отвернув к стене портреты жены и детей, чтобы их не забрызгало кровью, поднести пистолет к голове и спустить курок. Мысли о том, чтобы бежать, у него даже не возникло. Бежать бессмысленно. Во-первых, СИП будет искать тебя очень долго и очень упорно. И до конца жизни ты будешь ходить, оглядываясь. А во-вторых, если ты сбежишь, император возьмется за твою семью. Жена, дети, внуки. Всем им не будет нормальной жизни, если князь отправится в бега. Империя безжалостна. Он вышел из Кремля через Сенатские ворота. Напоминание о том, что когда-то страной правил не только совет князей, что политику могла определять не только сила. Крайне короткий промежуток времени, который закончился очередной большой кровью. Но ворота и башню переименовывать не стали, оставили как есть, то ли в назидание потомкам, то ли просто руки не дошли. Прогулка не обещала быть длинной, его городская квартира находилась в получасе ходьбы, там сейчас никого нет, кроме прислуги, отпустить их и становится все больше, и он уже понял, что это означает. Он замер на месте, пытаясь решить, в какую сторону ему лучше бежать, то ли обратно в Кремль, чтобы предупредить императора и быть рядом с ним в минуту опасности. Карьеру и жизнь это уже не спасет, но долг дворянина есть долг дворянина, а возможно, что это как-то в дальнейшем поможет его семье. Или же домой, просто подальше отсюда, и пусть с проблемой разбираются те, кому на самом деле положено реагировать на такие вызовы. Личная гвардия императора, высшие аристократы, коих тут вокруг должно быть просто не считано, включая тех, кого он сам назначил в группу оперативного реагирования. Он так и не успел принять это решение, когда очередной камень, вывернувшийся у него прямо из-под ног и взлетающий к своим собратьям, размозжил ему затылок.